Глава 10. Боярский дар. Вторая часть. «Щит можешь поставить?» Лицо Самойлова было так близко к моему, что в иной ситуации я бы попытался отодвинуться на метр или даже дальше. Но про интимную зону сейчас было вспоминать глупо, да и Глеб сразу же сполз с меня на пол. Диван дернулся еще пару раз, обзаведясь новыми дырами в уже измочаленной спинке, серьезными такими дырами, размером с кулак. «Не знаю». «А ты попробуй!» — рыкнул следователь. Видал, каким калибром лупят. И тут же... «Иван Палыч, живой?» «Живой пока. А по чью душу, ребята? Твою или Игореву?» «Поди знай». Я прикрыл глаза, сосредоточился и почти сразу увидел крутящийся водоворот дара. В этот раз он был другим. Крупнее и крутился быстрее. В нем было только три цвета. Красный, черный и небесно-голубой. Последний жгут пульсировал сильнее прочих, будто требуя обратить на себя внимание. Я потянулся к нему мыслью рукой, и это вышло без всяких перстней и зеленого фонаря. Голубой жгут приблизился и заполнил все внутреннее зрение, по мере увеличения превращаясь в крупную ячеистую сеть, которую я, повинуясь инстинкту, раскинул руками вокруг себя. «Шире ставь!» — тут же потребовал дядя Ваня. «Шире! Ты только себя с Глебом укрыл! Я еще помирать не готов!» У меня получалось. Получалось. Непонятно как. На одной интуиции, возбуждении, страхе, но получалось. Я сделал щит. Такой же, наверное, как и в том столкновении с триадой. Но теперь я понимал, что делаю, пусть и не полностью. Попробовал было укрыть щитом больше объем, но тут же встретил сопротивление голубой сетки. Она не хотела растягиваться. Вибрировала на кончиках пальцев и даже пыталась сжаться до размеров небольшого кокона вокруг моего тела, будто была живой и имела собственное желание. Тут же, вспомнив миг напряжения, когда в ладогу летел огненный сгусток, я с внутренним ревом потащил сеть в стороны. Упираясь руками и ногами, чувствуя, как каменеют все мышцы тела. Живот, грудь, спина, ноги. «Хватит!» — тут же одернул меня наставник. «Вся комната уже закрыта. По соседям вряд ли стрелять будут. Видишь стрелка? На крыше, в двух кварталах отсюда!» «Нет!» — прохрипел я. «Как бы интересно!» «Да не напрягайся ты уже! Просто держи!» Дядя Ваня поднялся в рост и неспешно приблизился ко мне. Я почувствовал, как дважды прогнулся под ударами щит. В него стреляли, но он держал пули. Глеб тоже поднялся и всматривался через разбитое окно куда-то вдаль. Держать его было не сложнее, чем стоять с мешком муки на плечах. Главный труд уже выполнен. Ноша поднята с земли и заброшена наверх. Теперь просто стой и не отпускай. Хотя чего врать. Было тяжело. «Ты, главное, не дергайся сейчас». Наставник положил птичьи ладошки мне на глаза. «С ним привычки страшновато, может быть. Смотри». И я увидел. Три пляшущих вихря воздуха на месте себя, там, где стоял наставник и следователь. Чуть поодаль, в шагах в 10, кружились на месте и двигались еще смерчи люди, живущие в этом доме. Они везде были. Сверху, снизу, с каждой стороны, куда ни взгляни. Стены, потолки и другие объекты не были видны, но каким-то образом ощущались. Видны были лишь вихри и я, висящий в пустоте. Это было пугающе и... Господи, это было прекрасно. Никогда в жизни не видел ничего красивей. Вот, значит, как мой наставник мир видит. «Вон там!» Голос дяди Вани указал мне направление не хуже лазерного луча. И я увидел смерч, сплетенный из темно-красного, оранжевого и кислотно-зеленого. Последним из цветов был страх. Откуда-то я это знал. Ядовитая зелень наматывалась на оранжевый, переплетала его и словно бы поглощала. Смерч двигался уровнем чуть выше меня, постепенно отдаляясь. «Бежит!» — сообщил старик довольным и кровожадным голосом. «Понял, что на боярина нарвался, и шансов нет. Подрежь-ка ему ноги!» И я подумать ничего не успел, а из моего вихря вырвалась черная капля, вытянулась в стрелу и стремительно понеслась к убегающему стрелку. Столкнулась с красно-зеленым, оранжевого почти не осталось и... «Контроль, лосятина!» — рявкнул наставник. Он убрал руки с моих глаз в тот самый миг, когда цветной смерч стрелка стал полностью черным и распался в дым. И тут же отвесил мне увесистый подзатыльник. «Контроль! Ты же его по стенам размазал! Тонким слоем! От же олуха Бог дал в ученики! Сил есть, ума не надо!» Глаза, больше не закрытые, дядь Ваниными ладошками вернулись к обычному зрению. Или уже не совсем обычному. Я вновь видел людей, а не смерчи энергии, стены, а не понимание сути стен, или как это правильно назвать. Но все это виделось будто через синеватый сетчатый светофильтр. Изодранный диван, разбитое оконное стекло, измочаленные жалюзи. Дядя Ваня, старческим шаркающим шагом, бредущий по направлению к кухне. Самойлов, спокойно сидящий на подоконнике и быстро набирающий текст в телефоне. И я, стоящий посреди этого бедлама. Когда вскочить успел? Тяжело дышавший, перепуганный и довольный, как вчерашний девственник. «Сваливаем», — внес я предложение коллегам. «По мне, это был самый разумный вариант нашего поведения. Место раскрыто, теперь все знают, где мы находимся, и могут в любой момент нанести новый удар». На меня посмотрели с недоумением. Вернее, Глеб посмотрел, после чего уткнулся обратно в телефон, продолжая строчить сообщение неизвестному адресату. А вот дядя Ваня хмыкнул и все же снизошел до объяснений. «Зачем, Игорек?» Я ему объяснил, зачем. Быстро и очень, на мой взгляд, убедительно. Хотелось еще и про Игорька пройтись, но не ко времени было. «Дурак ты!» — услышал я в ответ. «Это ж твоя квартира. Все, кому надо, про нее давным-давно знают». «А, ну да, не подумал. Неловко как-то вышло». «Да из чего бы обер-секретарю в бега подаваться? Не преступник чай. Ты лучше князю позвони, а потом жандармам», — посоветовал дед, шаркая на кухню. «Расскажи про покушение на тебя, время немного выиграешь. И, кстати, жандармам скажи, что стрелок вон в том доме, где-то этаже на 22-м». Тонкий палец наставника указал на высотку в двух кварталах от нас. «Но сначала умойся сходи», — вставил Глеб, тронул пальцем свой нос и пояснил. «Кровь.